Ангелина. Я смотрела в тонированное стекло лимузина, пытаясь вспомнить приветственную речь для пресс-конференции в честь выхода моей новой картины «Одинокая птица». Третий проект подряд имел оглушительный успех. Картина «Затмение» собрала в российском прокате рекордный 1 000 000 000 рублей, вознеся на недосягаемую вершину. Через пару месяцев начинались съемки в Европе у режиссера-триумфатора Каннского фестиваля. Меня любили зрители, а я возвращала им свою любовь. Идеальный энергообмен. В этом и была заключена особая магия кинематографа. «Лина, пора!» – прошептала на ухо помощница Алена. «Да, я расправила невидимую складку на черном атласном платье от кутюр». «А где Олег?» – ассистентка смущенно отвела взгляд. «Гоняется за какой-то столетней безделушкой в Южной Африке», – сообщила на полном серьезе. Олег был коллекционером. Он мог потратить целое состояние, уйму времени и даже здоровья, чтобы заполучить очередной экспонат, а потом терял к нему интерес. Иногда я тоже чувствовала себя частью огромной коллекции, где-то между бивнем мамонта с Ляховских островов и амулетом племени Майя. Обнадеживало то, что муж сдержал обещание. Через год отца выпустили на свободу. Королёв даже помог вернуть наш семейный особняк в Барвихе. Сейчас папа возглавлял небольшой благотворительный проект, активно занимаясь восстановлением здоровья. 3 года в тюрьме приблизили его к старости лет на 20. Наш брак держался на взаимной выгоде и уважении. Учитывая современные реалии и статистику разводов, это уже было неплохо. А как же любовь и страсть? Подобных эмоций мне хватало на съемочной площадке. Вдруг вспомнила, что так и не заказала противозачаточные таблетки. Олег хотел детей, а я не была готова к столь серьезному шагу, поэтому тайком пила оральные контрацептивы. После свадьбы некоторое время беспокоилась, что беременна, однако тревога оказалась ложной. Гинеколог диагностировала гормональный сбой на нервной почве. «Журналисты заметят, что Королёва нет, слухи пойдут», — не унималась пиарщица. «Не говори глупости, мы стабильно появляемся на публике, а слухи и так пойдут». «О да, ни дня не проходят без желтой статейки, все кругом сходят от тебя с ума». Я поёжилась. Несмотря на жаркий июльский вечер, толпа зевак у входа в кинотеатр «Барвиха Лакшери Вилледж» внушала неконтролируемый страх. Они скандировали мое имя, размахивая фотографиями в воздухе. «Так, мальчики, вы идите вперед, а ты, Марк, выходишь вместе с Ангелиной, иначе ее разорвут!» Алена раздала указания телохранителям. Вздохнула, вылезая на улицу. Охранники образовали вокруг меня живой щит. Под рёв бесновавшейся толпы мы двинулись на пресс-конференцию.